Гуру. Не по недостаткам их мы ценим людей, но по достоинствам и положительным качествам духа. Недостатки можно изжить, а положительные качества приумножить. Поэтому учитель указывает устремляться вперед, не останавливаясь и не смущаясь своими несовершенствами. Если не следовать этому указанию, то окажется, что и двигаться дальше нельзя никому, так как совершенных людей нет. Знаете, что учителя приближали к себе несовершенных, и знаете, что, несмотря на это обстоятельство, многие из них устремлялись вперед и многого достигали. Только невежество может остановить свое продвижение из-за того, что считает себя недостойным обратиться к свету.